мне стало не по себе, тошнота подступила к горлу. «Саша, ты принес другую пулю?» «Как ни в чем не бывало?» — спросила Рита. «Перед твоим приходом звонил Меркулов, сказал, что задержали какого-то человека с пистолетом. Я хочу сверить калибр». Скосив глаза, чтобы не смотреть на обезображенное тело, я положил в Ритину ладонь, затянутую в окровавленную перчатку, пулю, выданную мне Грязновым. «Нет, не то». «Как не то?» «Потому что калибр не тот», — уверенно сказала Рита. «Этот 7,62, а убита она из пистолета 9-го калибра». Рита кинула сначала одну влажную пулю в целлофановый пакет, потом вторую в другой, и оба пакета передала мне. Я внутренне содрогнулся. Пакеты были липкими. Я еле сдержался, чтобы не побежать сразу же в туалет отмывать ладони. Электрической пилкой Рита уже пилила череп, а потом острым скальпелем стала надрезать, словно грибы на предмет червивости, оголившиеся белосерые полушария головного мозга. Рита, как шаман, все что-то приговаривала. Я прислушался. «Так, чисто, чисто, чисто». Кто-то вошел в анатомический зал и остановился за моей спиной. «Сюда нельзя. Вам кого, гражданин?» — спросила Рита. Я обернулся. Опершись рукой о столик, за которым эксперты оформляют свои заключения, стоял неизвестный. Был он невысок, худощав, с широким бритым лицом, редкими волосами, в больших роговых очках. Одет хорошо во все импортное. Откашлявшись, мужчина сказал: «Я Куприянов, муж Вали, вернее, бывший муж. Я только что прилетел из Варшавы, у нее родных почти никого нет. Одна тетка, да и та очень больная. Она-то попросила меня подъехать, узнать насчет похорон. Извините, не знаю вашего имени, отчества», — обратился я к нему. «Николай Петрович, Николай Петрович, вам говорит что-нибудь имя Леся?» «Олеся. Не было ли у Валерии Сергеевны подруги или родственницы с таким или похожим именем?» «Леся, Леся...» Николай Петрович отрицательно качал головой, но как-то неуверенно. «Нет, нет, не припомню». «Пожалуйста, Николай Петрович, если вдруг вспомните, позвоните по этому телефону». Я протянул ему бумажку Меркуловским телефоном. «А, да-да, обязательно, обязательно». Рита попросила его посидеть в коридоре, и он, постояв немного, вышел, утирая уголки глаз ладонью. «Ну вот и состоялось опознание», — подумал я. «Впрочем, тут и протокол ни к чему. Половина Москвы может подтвердить, что это женщина Куприянова». Минут через 20 Рита сказала санитару, чтобы зашивал, и, сняв перчатки, тщательно вымыв руки под краном, вышла в коридор. Я пошел за ней. Куприянов ходил по коридору туда-сюда. Рита села на откидной стул, стуком ладошки подозвала его к себе. Куприянов послушно опустился на соседнее сиденье, положил локти на колени, закрыл лицо руками. Рита сделала знак, чтобы я оставил их вдвоем. Я пошел в ординаторскую. Оглянувшись, увидел, как Рита гладила Куприянова по согнутым плечам. Минут через 7 Рита вошла в ординаторскую, где я уже пил кофе с нянечкой, и сказала, что отпустила Куприянова и разрешила завтра захоронить убитую. Мне, конечно, следовало возразить, сказать: «Вы, доктор, счастливая, превышаете свои полномочия», но я не стал капризничать. Какая разница? Не мог же я в самом деле отменить эти похороны. Мне очень не хотелось, чтобы Рита уходила домой. «Хочешь кофе?» Ничего другого я предложить не решился. Он здесь ужасно гадкий. Рита подошла к обшарпанному шкафчику взять пальто. «А у меня дома настоящее армянское житье, медное. Поехали, сварим отличный кофе». От волнения мое предложение звучало слишком уж жизнерадостно. Я в ужасе ждал, что Рита сейчас повернется и скажет что-нибудь насмешливое или пропоет, как она уже однажды сделала. Не нужен мне, Саша, турецкий, и Африка мне не нужна. И Рита действительно повернулась